Но разве не странно? Я неожиданно встречаю здесь Ричарда, и тут выясняется, что вы, оказывается, знакомы. Мир тесен, не так ли? А ты хорошо выглядишь. И вы тоже, соврал Дик, ничуть не постарели. Мисс Спайн вскрикнула. Мой дорогой мальчик, я не видела тебя целую вечность. Как ты можешь говорить мне такие бесстыжие комплименты? Не комплименты, мисс Спайн, вставил Рэндольф галантно, а правду. Ах, что ж, полагаю, я должна верить тебе. Пойдем поужинаем, Ричард. Нет, не уходите, Артур. Я хочу, чтобы вы с моим кузеном стали друзьями. Двое мужчин пристально смотрели друг на друга поверх костлявых плечей мисс Спайн, провожая ее в столовую комнату. Там они нашли уединенный столик и уважили желание игривой старушки. Мисс Спайн много ела и пила, все время болтала то с одним, то с другим, задавая вопросы и не дожидаясь ответов, и отвечая на вопросы, которые ей не задавали. Ближе к концу ужина она задала вопрос, которого они оба хотели избежать. «А где вы познакомились с Ричардом, Артур?» «В деревне», — ответил Рэндольф уклончиво, и Дик это одобрил. Он хотел поговорить о преступлении с Рэндольфом, но не здесь и не в присутствии мисс Спайн. «В деревне», — одобрительно повторила леди. «Я думаю, с вас хватит деревни, Артур. Прошлый раз, когда вы там были, это было ужасно. Убийство, потом дознание. Бедная леди Хэмбер, хотя она никогда мне особо не нравилась, со своей деланной моложавостью. И та девушка, ее падчерица. Я уверена, ее нельзя назвать красивой. Как вы думаете, Артур?» «Она милая», — осторожно сказал Артур, к удивлению и возмущению Дика, поскольку он думал, что Рэндольф будет хвалить девушку, с которой помолвлен. «Я этого не заметила». Мисс Спайн активно обмахивалась веером. «Она такая бледная и нервная. Возможно, ей что-то известно». «Она ничего не знает», — злобно вставил Лоусон. «Боже мой, Ричард, не смотри так на меня. Ты совсем как твой бедный дорогой отец. Ему и слова нельзя было сказать, того и гляди набросится. Я не понимаю, что ты знаешь о ней». «Я был одним из свидетелей на дознании», — объяснил молодой человек, сдерживая злость. Мисс Спайн снова вскрикнула и вся выпрямилась. «Я вспомнила! Лоусон! Ну, конечно! Ты путешествовал в той ужасной повозке! Так глупо для человека твоего положения! И ты ничего не видел?» «Нет», — уверенно отрицал Дик, глядя на Рэндольфа. «Ничего». «Но вы что-то слышали, не так ли?» — меланхолично спросил Рэндольф, избегая взгляда Лоусона. «Выстрел? Я рассказал все на дознании». «Так интересно!» — дань уместного игриво пролепетала мисс Спайн. «Даже романтично! А романы должны заканчиваться женитьбой!» «Что же, Ричард, после того, как ты и тот ужасный констебль обнаружили тело бедной женщины, дорогой леди Хэмбер, ты просто обязан жениться на девушке!» «А может, она уже помолвлена», — сказал Дик, все еще глядя на Рэндольф. «Правда? С кем? Артур, вы знаете?» «Не слышал об этом», — ответил Рэндольф, и это отрицание запутало Дика еще больше. «Почему он лгал?» «Нет, конечно, нет. Кто же женится на ней, когда до сих пор непонятно, что произошло на самом деле? Она может что-то скрывать». «Это неправда», — свирепо запротестовал Дик. «Вы говорите ерунду, кузина Эстер». «Я никогда не говорю ерунду», — с достоинством ответила леди. «Разве не так, Артур?» «Никогда». Он переключил разговор на менее опасную тему. «Вы знаете Хэмбер, мистер Лоусон?» «Нет, никогда не встречался с ним». «Вы вместе охотились в Африке, я слышал». «Год или около того назад», — ответил он. «Кто рассказал вам это?» «Мистер Боллард». «Правда? Я не знал, что мои дела так интересуют его». Мисс Спайн, поняв, что не участвует в беседе, поспешила включиться в нее. «Хороший человек Джеральд Хэмбер, такой ранимый и без памяти. Эта ужасная авария так его подкосила. Он ваш хороший друг, Артур?» «Да, он спас мне жизнь в Африке». Мисс Спайн снова вскрикнула от волнения. «Как волнительно, правда?» Когда мы были в пустыне, один из черномазых напился и пошел с топором на всех белых. Он налетел на меня, когда я был без оружия, но Джеральд, стоявший поодаль, бросил мне свой револьвер, я успел поднять его и выстрелить в этого дикаря. «Вы убили его! Как волнительно!» — закричала мисс Спайн, хлопая в ладоши. «Почему Хэмбер сам не воспользовался револьвером?» — спросил Дик резко. «Ну, он мог промахнуться, а я был безоружен», — объяснил Рэндальф. «Поэтому в такой опасной ситуации он сделал то, что считал лучшим. Я заставил Джеральда отдать мне револьвер на хранение». «Эй, уходите?» — добавил он, когда Дик встал. «Да. Хочу попасть домой пораньше и лечь спать. Я рано встаю, знаете ли». «Почему это вы рано встаете?» — заинтересовалась мисс Спайн, схватив его за руку. «Из-за работы. Я учитель верховой езды». «Дик, ты и учитель? Неужели?» На ее лице отразилась смесь удивления с брезгливостью. «У мистера Саймона Тарра», — мрачно сказал ее кузен. «Я должен как-то зарабатывать деньги, а это лучше, чем ездить по стране в повозке и торговать». «Пожалуй, что так. И все же такая работа не для тебя. Конечно, твой бедный дорогой отец потерял все деньги, но...» Мисс Спайн остановилась и выглядела довольно смущенной. «Почему ты не пришел ко мне?» «Я не знал, что вы захотите видеть меня, белую ворону семьи, расточителя». «Не говори глупости, Ричард, ты никогда не был таким», — сурово сказала его кузина. «Мы, люди высокого происхождения, должны держаться вместе. Приходи навестить меня в моем доме в Кенсингтоне. Ты знаешь, где это?» «Да, знаю, спасибо. Я как-нибудь зайду». Дик кивнул Рэндальфу и пожал руку своей кузине. «До свидания, Эстер». «Au revoir», — непринужденно ответила мисс Спайн, хотя ей было очень стыдно, что она так пренебрегала своим красивым кузеном. «Не забудь адрес». Примечание. «Au revoir» по-французски «до свидания». Конец примечания. Пообещав, что не забудет, Лоусон покинул обеденную залу, счастливый, что ушел от Рэндальфа, который теперь не нравился ему еще больше. История, рассказанная этим мошенником, намекала, что он и Джеральд в очень хороших отношениях, а это могло значить, что молодой человек поддержит Рэндальфа в его желании жениться на Одри. Но почему же этот негодяй не подтвердил помолвку? Почему он был так внимателен к Эстер Спайн, которая вряд ли могла привлечь такого избалованного человека? Молодой человек был уверен, что Рэндальф играл в какую-то сложную игру, но в чем была ее суть, он понять не мог. Как бы там ни было, имелись вещи и поважнее, и он отложил мысли о мисс Спайн и их беседе на потом.